Самое удобное место проведения досуга в любом окраинном микрорайоне – это детский садик. Фасадом на проспект выходят девятиэтажные блочные дома. А у них в тылу обязательно прячется огороженная забором, заросшая чахлым кустарником территория детского садика. Часам к 6 детей разберут, и на территории можно будет выпить пивка. Или просто посидеть с приятелями. Соседи не вызовут милицию, да и пописать в кустах, допив пива, по-любому удобнее, чем тыркаться по парадным. 21 сентября около 18:00 в детском садике номер 11 на проспекте Народного ополчения несколько несовершеннолетних жителей прилегающих домов распивали алкогольные напитки. Вернее, к 18:00 все свои напитки парни уже допили. Денег продолжать не было, а просто так сидеть тоже не хотелось. Дойдя до магазина «Пятерочка», молодые люди заметили там двух совсем молоденьких женщин люли. Те покупали продукты. К спинам у обоих женщин были привязаны дети 5 и 6 лет. Молодые люди вооружились кольями, железными палками, ножом и топором. Женщины вышли из магазина и направились в сторону табора. Нападающие, спрятавшись в кустах, подождали, пока те подойдут поближе, выскочили и начали их избивать. Бить топором и прутьями старались по головам и спинам, к которым были привязаны дети. Когда вмешались прохожие, парни побросали колья и убежали. Позже следователи спросят одного из задержанных: «Ты же вроде из приличной семьи. Зачем поперся в табор-то?» Парень ответит: «Мы уже допили, и сидеть в садике было скучно. Все пошли мочить хачей, ну и я пошел». Скорая развезла женщин по больницам. Те выжили, а дети нет. 5-летняя Нилуфар Сангбоева скончалась на месте. Перелом основания черепа. 6-летняя Сахина Ивонова, по слухам, умерла позже, уже после того, как люли уехали из Петербурга. Вычислить убийц было несложно. Первые задержанные появились уже через пару дней. 3 парней, двоим по 17 лет, один на год младше. Идейными националистами никто из них не был. Так, дворовая шпана. 6 классов образования на всех, на учете в милиции. Грабежи, кражи, драки район на район. Парень, который рассматривался как главный подозреваемый, как-то повздорил с пьяным милиционером. И тот из пистолета ранил его в живот, за что вроде бы получил 5 лет условно, а парень месяц пролежал в больнице. Жители петербургского центра редко интересуются тем, что творится на окраинах. Так же, как жители московского, парижского или нью-йоркского центров. Люди, получившие худо-бедно приличное образование и имеющие зарплату втрое выше прожиточного минимума, предпочитают не знать о том, как живут все остальные. И, разумеется, их не интересовали подробности происходящих на окраине города драк. Такие драки там происходят ежедневно, с утра до вечера, и газеты никогда о них не пишут. Но теперь в дачном погиб ребенок. Горожане очень плохо отреагировали на появление люли. Но убивать детей? Чем более жестоким будет преступление, тем охотнее о нем пишут газеты. Те, кто следил за публикациями в прессе, могли делать свои собственные выводы. Спустя 5 года после убийства детей в дачном на пульт дежурного 03 поступил звонок. Практически прямо под окнами 18-го отдела УБОП нападению подверглись 35-летний таджик, его дочь и племянник.